Мало ли что встречается в жизни, никогда не надобно предаваться отчаянию. Все эти последние строки относятся не к тебе, а все-таки к Тане, которая постоянно вертится у меня в голове. Письмо матери ко мне. Бедняжка моя Таня, ты не поверишь, как я тебя пожалела, прочитав твое письмо. После такой радости вдруг такое горе. Ну и полюбовалась также я на тебя, что ты такая добрая и хорошая девочка моя. Поступок твой возвысил тебя много в моих глазах, и я тебя еще более стала любить. Продолжай же быть хорошей, не предавайся очень грусти, побереги окружающих, молись Богу, надейся на Него, поверь, что все делается к лучшему, и что твои хорошие действия не останутся без награды. Ты еще так молода, а хороших людей много на свете. Я полагаю, что Сережа очень любит еще свою Машу, и она его. А в таком случае надобно благодарить Бога, что эта свадьба не состоялась, и я надеюсь, что ты теперь сама вполне убедилась, что она уже теперь никогда не может состояться. Удивлялась я очень, как ты могла надеяться выйти за него замуж, когда он еще не покончил с Марьей Михайловной. Петя и тот сказал: «Этой свадьбе никогда не бывать. Как съездит Тулу Сережа, так все кончено, пропало». Поверь мне, что Сережа, бывший женатым на тебе, не раз вспомнил бы о ней, и совесть бы его замучила, и впал бы, может быть, в хандру. А каково тебе было бы выносить все это? В тот день, когда я получила письмо от Сони, что он поехал в Тулу объявлять Марье Михайловне, я на другой день съездила к Троице, помолилась за тебя. И, может быть, Господь услыхал мою молитву и спас тебя от несчастной жизни, которая тебе предстояла. Пиши, пожалуйста, к нам почаще об себе. Да и Соню и Леву попроси также почаще писать. Поверь, что мне не менее горько твоего, и жалею очень, что не могу вместе с тобою горе разделить. Ты не вздумаешь ли домой приехать? Подальше от него лучше, менее воспоминаний. Поцелую всех от меня. 3 июля. Новое место, новая обстановка, новая жизнь, но как внезапно и странно, думала я. Первый, кто приехал к нам, это был Афанасий Афанасьевич Фет с женой Марьей Петровной. Это была женщина еще молодая, удивительно милая и симпатичная. Не будучи красивой, она была привлекательна своим добродушием и простотой. Казалось, что она всем говорила: «Любите меня, я вас всех люблю». Мужа она звала Голубчик Фет, не выговаривая «Л». Он в обществе никак не относился к ней, и ни разу я не видела, чтобы он обратился к ней с чем-нибудь, а она к нему просто и заботливо. Я удивлялась на Соню. «Какой она молодец!» — думала я. Приехали в пустой грязный дом. Прошло 3 дня — все чисто. Вся хозяйственная машина пущена в ход. Чистая скатерть, все едят, пьют, самовар на столе и повар в белом колпаке. На кухне кот сидит, даже цыплята бегают на дворе и их ловят, как говорила Душка по случаю приезда гостей. Пребывание у нас супругов Фет было очень приятное. Лев Николаевич читал вслух отрывки вновь написанного «Из войны и мира». Афанасий Афанасьевич восхищался и содержанием, и чтением Льва Николаевича. Я видела, какое удовольствие он доставлял Льву Николаевичу своей искренней похвалой. Когда стало смеркаться, Фет просил велеть закладывать лошадей. «Мы поедем провожать вас», — — говорил Лев Николаевич и велел запрягать линейку.